Людвиг и я как раз идем от доктора Савы, и она сказала мне, что я очень болен. Есть только одно лекарство, которое может мне помочь». «А какое?» – поинтересовался Туффиту. «Медовые пряники», – вздохнул Лабан. Лечебный мед, он нежен, сладок и приятен». «Значит, вы тоже идете покупать медовые пряники?» – спросил Юкки-Ю. Лабан притворился, что плачет. «Я не могу купить медовых пряников. Деньги, которые мне папа дал на неделю, кончились, а больше у папы не выпросишь, и придется мне всю жизнь ходить с больным горлом». Зайчата долго смотрели на Лабана. «Это правда? Ты не обманываешь?» – спросил Юкки-Ю. «Охота мне обманывать вас, лучших друзей Людвига XIV! Скажи, Людвиг, разве я обманываю?» Лабан больно ущипнул Людвига XIV за кончик хвоста, и вместо «нет» Людвиг закричал «А-а-а!» «Что ты говоришь?» – дружно спросили Юкки-Ю и Туффиту. «Мой младший братишка хочет сказать «да», но иногда он переставляет буквы в слове», – пояснил Лабан. «Когда он говорит «тен», он имеет в виду «нет», а когда он говорит «ад», он хочет сказать «да». «Твой брат говорит правду?» – спросил Туффиту у Людвига. «А!» – вскрикнул Людвиг, когда Лабан снова ущипнул его за хвост. «Вот слышите, он говорит «да», а сам я уже совсем не могу говорить». И он прохрипел: «О, мое бедное горло!» Зайчата стояли в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу. Наконец Юкки-Ю сказал: «Только потому, что ты брат Людвига XIV, пожалуйста, вот тебе весь кулек». У Лабана вдруг прорезался голос: «2000 спасибо! 3000 спасибо! 5000 спасибо! 7000 спасибо! Вы лучшие друзья во всем лесу! Обещаю, что не забуду вас!